Для телемагазина вполне естественно. Ну и что он должен был сказать? Что кто-то, чью внешность он не запомнил, стоял в магазине и казался подозрительным? И получить за это кучу неприятностей? «Нет», — ответил Карл, — «я не видел, чтобы кто-нибудь чертил по экрану». Полицейский что-то пробормотал. «Харри!» Мальчишка потянул полицейского за рукав. «Уже 5 часов». Полицейский замер и посмотрел на часы. «Беата», — обратился он к женщине, — «нашла что-нибудь?» «Говорить пока рано», — обернулась она к нему. «Следов тут достаточно, но он чертил так, что сложно найти целый отпечаток пальца». «Позвонишь». Колокольчик звякнул снова. Карл и женщина с железным чемоданом остались одни. Он придвинул было к себе Лизу из Тёнсберга, но передумал. Положил журнал на стол фотографии вниз и подошел к женщине из полиции. Та маленькой щеточкой аккуратно собирала с телевизора пыль. Теперь и он увидел начерченную на экране фигуру. Неудивительно, что она сохранилась до сих пор. Карл не часто утруждал себя уборкой. «Что обозначает этот символ?» — спросил он. «Не знаю», — откликнулась женщина. «Знаю только, как он называется. Как?» «Марин Крест». Глава 20. Среда. Возведение соборов. Харри и Олег встретили Ракель у ворот Фрогнербада. Она подбежала к Олегу и, обняв его, бросила на Харри сердитый взгляд. «Где ты был? Что случилось?» — прошептала она. Харри стоял бессильно, опустив руки, и переминался с ноги на ногу. Он знал, что может ей ответить, где он был. Спасал чужие жизни. Но это было бы неправдой. А правдой было то, что с ним случилось, причем давно. Он всегда занимался своими и только своими делами, предоставляя другим расхлебывать последствия. Так всегда было и будет. И то, что он попутно спасает жизни, всего лишь побочный эффект. Вместо этого он сказал: «Я устал». Это, по крайней мере, была правда. «Мы ездили туда, где побывал серийный убийца», — радостно выдал Олег. Но тут же замолк, уловив скептический мамин взгляд. «В общем, — начал Харри. — Нет, — оборвала его Ракель. — Даже не пытайся». Харри пожал плечами и грустно улыбнулся Олегу. «Позвольте мне хотя бы довести вас до дома». Ответ он знал заранее. Он стоял и провожал их взглядом. Ракель уходила быстро и решительно, а Олег на полдороги обернулся и помахал ему рукой. Харри помахал ему в ответ. Глаза болели от солнца. Столовая в главном управлении находилась на самом верхнем этаже. Харри прибыл сюда прямиком из Фрогнербада и, проходя по пустым коридорам 7-го этажа, отметил, что Тома Воллера тоже нет на месте, хотя свет в кабинете горит. Оглядевшись в дверях, Харри заметил в столовой только одного посетителя, сидевшего за столиком спиной к Харри. Он подошел к стойке и посмотрел на телевизор, висящий в углу. Показывали розыгрыш лотереи. Харри проследил за тем, как очередной шар катится по желобу. Потом звук сделали тише, но он услышал, как женский голос объявил: «5! Цифра 5!» Кому-то повезло. Шаркнул отодвигаемый стул. «Привет, Харри!» «Они уже закрылись?» — раздался голос Тома. «Знаю», — ответил Харри. «Решил зайти покурить». Он кивнул на открытую площадку на крыше, которая круглый год служила им курилкой. Вид оттуда открывался замечательный. Но воздух был таким же жарким и душным, как и внизу, на улице. Косые лучи заходящего солнца прошивали город и тонули в Бьорвике, районе, который готовился сменить привычные шоссе, склады и пустующие дома на оперу, гостиницы и элитное жилье. Богатство собиралось подмять под себя весь город. Харри вспомнился сюжет про африканского сама, большую черную рыбу, которой в засуху не хватает ума перебраться в водоемы поглубже, и ее ловят руками в вонючих, постепенно высыхающих лужах. Строительство уже началось. На фоне закатного неба высились жирафьи-силуэты башенных кранов. «Будет просто супер!» — Том подошел совершенно неслышно. «Поглядим». Харри затянулся сигаретой. Он не совсем понимал, о чем речь. «Тебе понравится?» — заверил Воллер. «Главное — привыкнуть». Харри представил себе, как в грязном, пересохшем водоеме самы бьют хвостами, беззвучно разевают рты,